Глава 20. Белогорск. Наши дни. Разговор за столом тек мирно, будто равнинная река. Девушки обменялись дежурными фразами о погоде, о Приморске, в котором Света бывала не раз со своими приятелями, о блюдах, приготовленных Гулей. «Я слышала о вашей домработнице». Маша с наслаждением кушала оливье. Но даже не предполагала, что она настоящая кулинарка. Дядя сиял, как начищенный самовар. Когда Виталий, взглянув на часы, стал собираться, Маша тоже поднялась. «Ты куда?» — спросил Вадим Сергеевич, испуганно и побледнел. «Свете нужно привыкнуть к мысли, что у нее появилась сестра», — пояснила девушка. «Мне лучше переночевать у Виталия. Тем более обстановка его квартиры для меня уже привычна». Вадим Сергеевич замахал руками. «Нет, нет, ничего не хочу слышать. Ты останешься у нас. Смотри, сколько места. На первом этаже давно пустует комната. Теперь я понимаю, почему мы не могли придумать ей назначение. Она дожидалась тебя». Маша вопросительно взглянула на Свету, и сестра пожала плечами. «Да, оставайся. Так будет правильно. Правильно жить с отцом, а не с двоюродным братом». Маша недолго колебалась. «Уговорили. Надеюсь, Виталий не против». «Я за», — расхохотался детектив. «Но не потому, что ты мне надоела». Про себя он подумал, что выдержал бы эту распущенную девицу еще пару деньков, не более. «Вам нужно пообщаться, а мы с тобой уже наговорились». «Отлично». Маша опустилась на стул. «Тогда я, наконец, попробую пирожное». «Конечно!» — Воронцов вскочил, чтобы проводить племянника, и в холле крепко обнял его. «Ты сам не представляешь, какую работу провернул. Не знаю, как тебя благодарить». «Дядя, ты сделал для меня гораздо больше. Заменил отца», — ответил Громов. «Ни о какой благодарности я не желаю слышать». Они вышли во двор, и Воронцов с удовольствием вдохнул полной грудью. «Скоро лето», — мечтательно проговорил он. «Надеюсь, девчонки подружатся, и мы все вместе куда-нибудь слетаем». «Только вот...» — его голос сорвался. «Проведем...» Вадим Сергеевич собирался сказать о поминках. «Давайте съездим на кладбище», — предложил детектив. Дядя не возражал. «Ну, до свидания. Утром позвоню, расскажу, как все прошло». Попрощавшись с дядей, Виталий взял курс на больницу. Одна мысль о том, что ему придется видеть Колю в бинтах и гипсе, возможно, балансирующего на грани жизни и смерти, не прибавляла настроения. Оставив «Фольксваген» на стоянке, он с дрожью переступил порог травматологии. Дежурная медсестра, пожилая степенная дама, подсиненные волосы которой выбивались из-под белой высокой шапочки, остановила его окриком. «Вы куда?» «Я хотел узнать о состоянии моего друга, Николая Вяликова», пробормотал Виталий, немного оробев от ее ефрейторского голоса. «И если он не в реанимации, повидаться с ним?» Ее лицо запылало праведным гневом. «Разве вы не осведомлены о часах для посещения?» Не надеясь на успех, Громов сунул ей под нос довольно длинную и слегка загнутую на кончике лицензию детектива. «Видите ли, я его друг из полиции. И если он пришел в себя, мне необходимо задать ему хотя бы парочку вопросов». Ему повезло, что дама была законопослушной. Слово «полиция» действовало на нее магически. «Сегодня уже приходили из вашей организации». Голос снизился, по крайней мере, тона на два. «Но к нему еще не пускали. Вы счастливчик. Он недавно пришел в себя, и его перевели в отдельную палату. Сейчас я позову его лечащего врача. Он проводит вас к Вяликову». Виталий пожалел, что дама не имеет права сделать это сама, и в ожидании врача переминался с ноги на ногу. «Что, если доктор окажется дотошный и разглядит, что в руках Громова не полицейское удостоверение? Но, как говорится, если сегодня повезло в одном, обязательно повезет и в другом. Усталый врач, примерно такого же возраста, как и медсестра, высокий, седоволосый, с удивительно прямой осанкой, провел его в просторную палату, предупредив. Пару минут. Виталий открыл дверь и, набрав в грудь воздуха, вошел. В палате лежал всего один человек, и детектив не сразу узнал в нем друга. Коля напоминал мумию, туго спеленутую бинтами. Большие, чуть выпуклые глаза, всегда светившиеся добротой, были прикрыты веками. Искусанные в кровь губы выделялись на белом фоне, контрастируя с белыми бинтами, простынями и стенами. «Коля!» Виталий присел на краешек кровати, боясь причинить ему боль. «Коля! Ты меня слышишь?» Веки чуть дрогнули. «Виталя, это ты?» — послышался тихий голос. «Слава Богу, ты жив! Жив! Если бы у Громова была возможность, он бы заключил его в объятия. Коля, я до сих пор не могу поверить». «Я тоже». Каждое слово давалось Вяликову с трудом, однако он продолжал говорить, словно боясь не успеть сообщить самое важное. «Единственное, о чем я хочу сказать, это не был несчастный случай. Меня пытались убить». Детектив побледнел и с хрустом сжал пальцы. «Ты так считаешь? Но почему? За что?» Коля сглотнул. «Не знаю. Просто не представляю. Ты знаешь, что иногда мне угрожали и просили подменить результаты экспертизы. Каюсь, грешен. Я делал это, но не за деньги. У меня двое детей и прекрасная жена, и я боялся потерять их. Вот уж год никто меня ни о чем не просил. Разве что начальник насчет твоего брата Леонида. Но я все сделал, и это происшествие не казалось мне из ряда вон выходящим. Меня не за что было убивать». На лбу Виталия собрались морщины, сразу состарив его. «Как все произошло?» — спросил он и покосился на дверь. «Врач должен был прийти с минуты на минуту, даже секунду». «Машина вынырнула откуда ни возьмись», — простонал Коля. «До сих пор не понимаю, как я остался в живых. У водителя не было такой задачи, уверяю тебя. А если тебя с кем-то перепутали?» — предположил Громов и потрогал вспотевший нос. Искусанные губы сложились в ироническую улыбку. «В нашем отделе больше нет такого же толстого», — проговорил он. «Нет, Виталя, за годы работы в полиции я тоже кое-чему научился. Убить хотели меня. А за что? Это выяснят мои коллеги». «Я тоже займусь твоим делом», — пообещал детектив. «Ты никогда ни в чем не отказывал мне, и я хочу помочь тебе. Клянусь, твои обидчики будут наказаны». Коля шевельнулся, наверное, пытался вынуть руку из-под одеяла, но вскрикнул от боли, и в дверь вбежал врач. «Я же предупреждал, 2 минуты», — укоризненно сказал он. «А еще говорят, что полицейские — самые дисциплинированные люди». «Я ухожу», — Виталий встал, подмигнув Николаю. «Я буду приходить к тебе почти каждый день», — он вышел из палаты, бросив на прощание врачу. «Насчет полицейских вас кто-то дезинформировал». Доктор ничего не сказал, наверное, не оценил шутку. Виталий, оказавшись в машине, решил, что на сегодня хватит визитов. Сейчас он поедет домой, примет душ и ляжет в постель, даже перекусывать не будет. От ночного перекуса детектив не мог отказаться и на предупреждение, что потолстеет, никак не реагировал. А завтра... Завтра предстоит сделать многое. К дяде он не поедет, пусть лучше познакомится с дочкой один на один. А на кладбище к Леониду надо смотаться. Он сильно скучал по брату и многое был готов отдать, чтобы его увидеть. Но, к сожалению, мертвые назад не возвращаются, а жаль.